Удалось что-нибудь найти? Нет. Бедняга все унес с собой в могилу. Уж не знаю, что у него там было. А ты знаешь, я умею убеждать людей. Его яхту мы обыскали с носа до кормы. Даже разворотили машинное отделение. Ничего. Это нормально. Леник вздохнул. Может, ничего и не было. В любом случае он получил по заслугам. Может, это всего лишь страх? Инстинкт выживания, — поправил себя Леник. Просто удивительно, каким изворотливым становится человек, если чувствует, что над ним нависла угроза. Возможно, проблемы остаются, — ворвался в его мысли голос Дайца. Проблемы? Детектив, — вспомнил Леник. Он, наверное, уже вернулся. Чарльз встретился с женой, прежде чем мы смогли добраться до него. Они с копом нашли его. Да, с печалью в голосе согласился Леник. Это нехорошо. Они проговорили пару часов на острове. Я бы попытался сделать что-то там, но кругом было полно местных копов. Он знает про оба наезда, знает и Ходжеса. И одному только Богу известно, что твой дружок Чарльз наговорил своей жене. Согласен, ждать нельзя, — решил Ленник. Он и так тянул слишком долго. Где они сейчас? Здесь? Ленник учился в Йеле. В свое время он был самым молодым партнером в Морган Стэнли, а теперь водил знакомства с наиболее могущественными людьми этого мира. Мог позвонить любому, и они взяли бы трубку. У него был прямой телефон гребаного министра финансов, и у него было четверо любящих внучат. Но когда дело касалось бизнеса, приходилось соблюдать предельную осторожность. «Давай сделаем то, что нужно сделать», — заключил он. Глава 96. «Меня отстранили от службы на время дисциплинарного расследования», — сообщил Хоук Карен. Они вновь сидели в Аркадии. Карен позвонила ему часом раньше. Сказала, что им нужно увидеться по важному делу. Они встретились в городе. «Тебя не уволят?» — спросила она. «Не знаю». В голосе Хоука слышалось смирение. «Полицейским года мне, конечно, уже не стать. Я рассказал им все». Он улыбнулся от начала и до конца. «Будет разбирательство. Проблема в том, что я никак не помогу себе теми сведениями, что добыл в Нью-Джерси. Зато я связал два дела о наезде, и я уверен, что папе Раймонд покажет под присягой, что именно Дайц принуждал его забыть про танкеры. И это должно помочь. А потом, возможно, выявится что-то еще. Извини, что так вышло». Карен коснулась его руки, глаза, однако, сверкали, а губы разошлись в улыбке. «Думаю, я смогу вам помочь, лейтенант». «Это ты о чем?» Он встретился с ней взглядом, ее улыбка стала шире. «Я думаю, уже выявилось». Она сунула руку в сумку. «Подарок. От Чарли. Он оставил его там, где я могла его найти. Упомянул о нем во время нашего разговора на острове. Сказал, что хочет, чтобы я побольше узнала о случившемся с ним, насчет правды в его сердце. Я думала, он несет чушь. И других мыслей у меня не было, пока я это не увидела». «Увидела что?» «Сердце». Карен просияла. «Мустанг, Чарли, Тай, его крошка!» Она протянула ему мобильник. Хоук посмотрел, не понимая, чего от него хотят. «Я нашла его под задним бампером «Мустанга». Вот почему Чарли не хотел, чтобы я продавала автомобиль. Он спрятал там этот мобильник и хотел, чтобы он попал ко мне в руки». «И что там?» Она улыбнулась. «Сначала я не поняла. Проверила контакты. Возможно, ты найдешь там интересные номера. Мне они ничего не дали. Потом я подумала, что мобильник — это еще и картинки. Может, он сделал фотографии, которые кого-то компрометируют? Зачем-то же он спрятал этот аппарат. Я зашла в галерею, потом в фотографии». Карен откинула крышку мобильника. «Там тоже ничего не нашла». Хоук взял мобильник. «Я могу показать его нашим экспертам». «Нет необходимости, лейтенант. Я сама во всем разобралась. Это голосовая запись. Никогда не знала, что телефоны можно использовать в качестве диктофонов. Но вот эта опция рядом с камерой. Туда я и вошла». Карен вновь взяла мобильник, открыла диктофон. «Смотри, это и есть твое что-то еще. Подарок от Чарли прямо из могилы». Хоук смотрел на нее. «Тебя, похоже, эта находка не слишком порадовала». «Послушай сам». И она включила запись. Высокий голос, Ты думаешь, мне нравится ситуация, в которой я оказался? Хоук посмотрел на Карен. Это Чарльз, — пояснила та. Ты думаешь, мне нравится это мое крайне неприятное положение? Но я в него попал. И я не могу допустить, чтобы все оставалось по-прежнему. Не совсем так, — ответил второй голос. И Хоук точно знал, что где-то уже слышал его. Мы в одной лодке, Чарльз. Карен посмотрела на Хоука, глаза горели жаждой мести. Это Сол Ленник. Хоук моргнул. «В этом-то и проблема, Чарльз», — продолжал Сол. «Ты думаешь, что ты единственный, кто собирается пойти на дно из-за собственных ошибок? Я буду с тобой откровенен. Ты знал, каковы ставки. Ты знал, кто эти люди. Если хочешь играть по-крупному, Чарльз, ты должен располагать соответствующими фишками». Я получил собственную рождественскую открытку, Сол. От кого еще она могла прийти? Ради бога, на ней вырезали лица детей. И у меня есть внуки, Чарльз. Ты считаешь себя единственным, у кого петли на шее? Пауза. Я говорил тебе, что нужно делать. Я говорил тебе, как разрулить ситуацию. Я говорил тебе, что ты должен заткнуть рот этому упрямцу. А теперь что? Слишком поздно. В банке что-то уже подозревают? — С банком я разберусь, Чарльз, но ты... Ты должен сам почистить собственное дерьмо. Если не удастся, уверяю тебя, есть другие способы. — Какие другие способы? — У него есть сын. Мне говорили, он живет здесь. Пауза. Средство для достижения цели. Эту концепцию особенно хорошо понимаешь, когда тебя грозят утянуть на дно. Он всего лишь старый дурак, Сол. Он собирается обратиться к прессе, Чарльз. Ты хочешь, чтобы журналисты начали разрабатывать его выдумку об угрозе национальной безопасности и раскопали, сам знаешь что? Я позабочусь о том, чтобы старик заткнулся. У меня есть люди, которые занимаются такого рода делами, а ты должен разобраться со своим балансом, Чарльз. У нас есть месяц. Месяц, Чарльз, и больше никаких проколов. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты не единственный, у кого петля на шее. И совсем тихо. Я понял, Сол. Хоук посмотрел на Карен. Это был Сол. Она боролась со слезами. Дайтс и Ходжес, они работают на него. Хоук накрыл ее руку своей. Это ужасно, Карен. Карен погрустнела. Чарльз любил его, Тай. Сол был с нами всю нашу жизнь, как его старший брат. Она стиснула зубы. Он произнес речь на мемориальной службе и так поступил с ним. Это был Сол, Тай. Господи Иисусе, я же обращалась к нему, когда приходили эти люди из Арчера, когда напали на Сэм. Мне просто дурно. Хоук сжал ее руку. Я позвонила ему перед нашим отъездом, Тай. Не сказала точно, куда мы летим, но, скорее всего, он догадался. У нее посерело лицо. Может, за нами и следили, я не знаю. Ты все сделала правильно, Карен. Но ты сам сказал, что мы привели их к нему. Она взяла со стола мобильник. Вот что они искали, переворачивая яхту вверх дном. Чарльз, наверное, сказал Солу, что у него есть компромат. До взрывов. Страховка. А потом каким-то образом они выяснили, что он жив. Карен шумно выдохнула, злясь на себя. Никак не ожидал, что ее предаст близкий человек. И что нам теперь делать? Сейчас ты поедешь домой. Соберешь чемодан и будешь ждать меня. Если мы привели этих людей к Чарльзу, они знают, что ты с ним встречалась. — Хорошо, а ты? Он потянулся за мобильником. Я поеду к себе и сделаю копию этой записи. На всякий случай. Потом позвоню Фицпатрику. К утру у меня будет ордер на арест этих людей. Прежде чем они убьют кого-нибудь еще. Они убили Чарльза. Кулаки Карен сжались. Она пододвинула мобильник Хоуку. «Используй его, Тай. Чарльз хотел, чтобы я вывела их на чистую воду. Не позволим и на этот раз взять верх. Обещаю тебе, ничего у них не выйдет». Глава 97. Карен поехала домой. Пальцы нервно подрагивали на руле, желудок судорожно сжимался. Ей грозила опасность. «Как Сол мог так поступить с ней, с Чарльзом?» Все эти годы она доверяла ему как родному, всегда обращалась к нему за поддержкой. Ее чуть не вырвало. Он лгал ей, использовал ее, чтобы добраться до Чарльза, а раньше использовал его самого.